Самое прелестное место во всей Малайи – это Танамера. Городок лежит у моря, песчаный берег окаймлен казуаринами. Государственные учреждения по сей день находятся в старом районе Раат-Хьюис, застроенном еще голландцами, когда-то владевшими этой землей. На холме видны бурые руины крепости, твердыни португальцев, которую мне когда приходилось защищать свою власть от непокорных туземцев. История Танамеры прослеживается и в обширном лабиринте домов китайских торговцев. Дома эти с задними двориками выходят на море, и прохладными вечерами их хозяева, чьи предки поселились здесь 3 столетия назад, сидят на крытых террасах и с удовольствием вдыхают соленый бриз. Многие из них забыли родной язык и общаются между собой либо на малайском, либо на ломаном английском. Вообще здесь хватает пищи для воображения, потому что в Малайской Федерации память живущих ныне по большей части простирается не дальше поколения их отцов. Много лет Танамера была самым оживленным рынком Среднего Востока. В гавани всегда кипела работа, когда по Китайскому морю еще плавали быстроходные парусники и джонки. Но сейчас здесь вечный покой. Повсюду царит дух романтической печали, свойственной всем местам, когда-то игравшим важную роль, но теперь живущим воспоминаниями о былом величии. Чужестранцы, приезжающие в этот дремлющий городок, быстро теряют свою природную энергию и бессознательно погружаются в ненавязчивую местную летаргию. Никакой каучуковый бум не способен сделать этот городок процветающим, а идущий следом экономический спад лишь ускоряет его загнивание. В европейском квартале тишина. Там все ухожено, аккуратно и чисто. Дома, где живут белые государственные чиновники и агенты компании, стоят кольцом вокруг огромного паданга. Это удобные для жизни и просторные бунгало, затененные большими кассиями, а паданг громаден, зеленый и подстрижен, как лужайка перед собором. И правда, что-то в этом уголке Танамеры тишиной и хрупкой утонченностью напоминает угодья Кентербери. Клуб выходит на море. Это просторное, но обветшавшее здание. Вид у него запущенный. И когда переступаешь его порог, кажется, что ты незваный гость. Впечатление такое, что клуб закрыт на ремонт, а ты нескромно воспользовался открытой дверью и вошел туда, куда приглашен не был. По утрам там можно застать пару плантаторов, приехавших из своих имений по делу. Прежде чем отправиться в обратный путь, они потягивают джин. Ближе к вечеру здесь бывает несколько дам. Словно украдкой они листают старые подшивки лондонских газет. С наступлением темноты могут забрести мужчины, поиграть в бильярд, либо просто последить за игрой за стаканом горячительного напитка в руке. А вот по средам здесь более оживленно. В большой комнате наверху играет граммофон, народ из окрестных мест съезжается на танцы. Порой собирается с десяток пар, и можно даже составить две партии в бридж. В один из таких вечеров я и познакомился с Картрайтами. Я остановился у человека по фамилии Гейс, возглавлявшего местную полицию. Он зашел в бильярдную, где я наблюдал за игрой, и спросил, не хочу ли составить партию. Картрайты были плантаторами и по средам приезжали в Танамеру для дочери все-таки развлечения. «Очень милые люди», — рекомендовал Гейс, — «спокойные и неназойливые. Играть с ними в бридж — одно удовольствие». Я проследовал за Гейсом в комнату для игры в карты и был им представлен. Они уже сидели за столиком, и миссис Картрайт тасовала карты. Она делала это так уверенно, что мне сразу захотелось сыграть. Брала по полколоды в каждую руку, а руки у нее были крупные и сильные. Ловко всовывала уголки одной половины под уголки другой, потом щелчок, едва уловимое движение, и карты каскадом сыпались в общую стопку. Это напоминало карточный фокус. Картежники знают, чтобы проделать такой номер безупречно, нужна упорная тренировка. И можно не сомневаться, если человек способен так ловко управиться с колодой карт, значит, карта его давняя страсть. «Вы не против, если мы с мужем составим пару?» — спросила миссис Картрайт. «Выигрывать деньги друг у друга нам неинтересно». «Конечно, не против. Мы с Гейзом сели за стол и все взяли по карте, кому сдавать». Миссис Картрайт вытащила туза и, пока быстро и четко сдавала, расспрашивала Гейза о местных новостях. Но при этом явно прикидывала, сильный ли я игрок. Я решил, что это проницательная, но добродушная особа. Ей было немного за 50, хотя на Востоке, где старятся быстро, угадать возраст нелегко. Седые волосы уложены очень небрежно, она то и дело отбрасывала длинную прядь, спадавшую на лоб. Сказать по правде, она вполне могла бы себе облегчить жизнь с помощью пары заколок. Глаза большие, голубые, но слегка поблекшие, во взгляде легкая усталость. Лицо морщинистое, желтизной, а рот, насколько я мог судить, придавал лицу выражение едкой, но не обидной иронии. Короче, это была женщина со своим мнением, которая никогда не стеснялась высказывать. Во время игры она без умолку болтала, многие категорически возражают, но лично мне это не мешает. Я не понимаю, почему за карточным столом нужно вести себя, как на похоронах. и скоро стало ясно, что она мастерица добродушной шутки. Перчинка в ее выпадах была, но обидеться на них мог только глупец, такими они были забавными. Если же иногда ее замечания оказывались на грани хорошего тона и требовалось призвать на помощь все свое чувство юмора, чтобы распознать шутку, ты тут же понимал, она готова, что ты отплатишь ей той же монетой. Ее большой рот с узкими губами складывался в сухую улыбку, а в глазах зажигался веселый огонь, если, по счастью, тебе удавалось достойно ответить и выставить ее саму в смешном свете. В общем, она мне понравилась. Понравились ее прямота, остроумие, простые черты лица. Не помню другую женщину, которая так мало заботила собственную внешность. Неопрятными были не только волосы, во всем ее облике сквозила неряшливость. Верхние пуговицы шелковой блузки под горло из-за жары были расстегнуты и обнажали высохшую и изможденную шею. Блузка была мятая и несвежая, потому что она курила сигарету за сигаретой и стряхивала пепел куда попало. Когда она поднялась перемолвиться с кем-то словом, я увидел, что края юбки, явно нуждавшиеся в чистке, изрядно обтрепались. Из-под них виднелись тяжелые башмаки на низком каблуке. Но все это не имело значения. Весь ее наряд был выдержан в одном стиле. А играть с ней в бридж – это было просто наслаждение. Играла она очень быстро, не раздумывая, при этом, помимо чистого умения, выказывала отличную интуицию. Понятно, что она прекрасно знала, чего ждать от Гейза, но меня она видела впервые и разобралась во мне довольно быстро. С мужем они взаимодействовали поразительно. Он играл без риска и осмотрительно, она же, зная его, позволяла себе обоснованную лихость и блестящую самоуверенность. Гейс был из тех наивных оптимистов, которые надеются, что у противника не хватит ума воспользоваться их ошибками, и тягаться с Картрайтами нам было не по силам. Мы проигрывали роббер за роббером, и нам оставалось только улыбаться и делать вид, что нам это нравится. «Не понимаю, что творится с картами», – пожаловался Гейс. «Даже если у меня на руках одни коронки, мы все равно проигрываем». «Игра тут ни при чем», — ответила миссис Картрайт, глядя на него в упор своими выцветшими голубыми глазами. «Вам просто не везет, вот и все. Если бы вы не смешивали черви с бубнами, последнюю партию вполне могли бы вытянуть». Гейс начал нудно объяснять, как вышло, что нам не пошла карта, но миссис Картрайт ловко щелкнула пальцами и раскинула карты веером, чтобы мы сняли колоду для очередной сдачи. Картрайт взглянул на часы. «Это будет последний робер, дорогая», — сказал он. «Да?» — она посмотрела на часы и обратилась к молодому человеку, проходившему через комнату. «Мистер Балин, если идете наверх, скажите Олив, через несколько минут мы уезжаем». Она повернулась ко мне. «До плантации добираться около часа, а бедный Тео с рассветом всегда на ногах». «Ну и что же, мы приезжаем сюда всего раз в неделю», — возразил Картрайт. «Для Олив это единственная возможность повеселиться и побыть на людях». Картрайт показался мне уставшим от жизни старцем, среднего роста, сверкающая лысина, седая щеточка усов, очки в золотой оправе, парусиновые брюки и черно-белый галстук. Выглядел он опрятно, и было ясно, что своей внешности он уделяет больше внимания, чем его неряшливая жена. Говорил он мало, но колкости жены доставляли ему явное удовольствие. А иногда он и сам вставлял остроумную реплику. Судя по всему, они были не просто супругами, но и добрыми друзьями. Было приятно видеть столь надежную и снисходительную привязанность между двумя уже достаточно пожилыми людьми, видимо, много лет прожившими вместе. Партия закончилась довольно быстро. Мы только успели заказать по последней порции джина, и тут появилась Олив. «Ты уже хочешь ехать, мамочка?» – спросила она. Миссис Картрайт посмотрела на дочь глазами, полными обожания. «Да, милая, уже половина девятого. Раньше 10 ужинать не сядем». «Черт с ним, с этим ужином!» – весело откликнулась Олив. «Пусть станцует еще один танец и поедем», – предложил Картрайт. «Хватит, тебе надо выспаться». Картрайт с улыбкой взглянул на Олив. «Если мама что-то решила, милая, значит, сопротивление бесполезно». «Да, с мамой шутки плохи», — согласилась Олив, нежно погладив мать по морщинистой щеке. Миссис Картрайт погладила и поцеловала ее руку. Про Олив нельзя было сказать хорошенькое, но обаяние в ней было хоть отбавляй. Эдакая пышечка, что в ее 19-20 лет не редкость, но скоро черты ее лица станут утонченнее, и она будет еще привлекательнее. В ней не было решимости, превращавшей мать в такую колоритную личность. Скорее, она напоминала отца. Те же темные глаза, тот же слегка орлиный профиль, тот же взгляд, исполненный слабости и добродушия. Крепкое здоровье, румяные щеки и яркие глаза. Давно утраченная отцом живость. Абсолютно нормальная английская девушка, бойкая, любящая повеселиться, чудесного нрава. Они уехали, а мы с Гейзом направились к нему домой. «Как вам Картрайты?» – спросил он. «Понравились. Для такого местечка они просто находка. Жаль, что приезжают редко. Живут очень уединенно. Девушке, наверное, скучно, а родители, похоже, довольны обществом друг друга». «Да, брак у них очень удачный». «А Олив просто копия отца, верно?» Гейс искоса взглянул на меня. «Картрайт ей не отец. Миссис Картрайт была вдовой, когда они поженились. Олив родилась через 4 месяца после смерти отца». «Хм, в это мое восклицание я вложил и удивление, и заинтересованность, и любопытство. Но развивать тему Гейс не стал, и остаток пути мы прошли молча. У входа в дом нас поджидал слуга, и, пропустив по последнему стаканчику джина, мы сели ужинать. Поначалу у Гейза возникло желание поболтать. Оказалось, что производство каучука ограничили, соответственно, зашевелились контрабандисты. Его задача заключалась в том, чтобы перекрыть им кислород. В тот день удалось задержать 2 джонки, и он потирал руки от удовольствия. Джонки были полны контрабандного товара. Каучук конфисковали и вскоре предадут торжественному сожжению. Внезапно он замолчал, и трапезу мы закончили в тишине. Слуги принесли кофе и бренди. Мы закурили сигары. Гейс откинулся в кресле, задумчиво посмотрел на меня, перевел взгляд на бренди. Слуги вышли, и мы остались одни. Я знаю миссис Картрайт больше 20 лет, заговорил он неспешно. Те дни она выглядела совсем неплохо. Такая же неопрятная, но в молодости это не имело большого значения. Тут даже была своя прелесть. Она была замужем за неким Бронсоном, Регги Бронсоном, плантатором. Он возделывал землю в Келантане, а я тогда служил в Алор-Липисе. Местечко с тех пор разрослось, а тогда вся белая община составляла человек 20. Но у нас был свой маленький клуб, и мы отлично проводили время. Мою первую встречу с миссис Бронсон помню так, будто дело было вчера. Машин тогда еще не водилось, они с Бронсоном прикатили на велосипедах. В то время, конечно, вид у нее не был такой решительный, как сейчас. Она была куда стройнее, с хорошим цветом лица, очаровательные глаза голубые, копна темных волос. Будь она к себе повнимательнее, результат был бы ошеломляющим. А так она просто была самой интересной женщиной в округе. Я попытался представить, как выглядела миссис Картрайт, миссис Бронсон, исходя из того, как она выглядит сейчас, и из не очень внятного описания Гейза. В солидной даме, изрядно располневшей, грузно сидевшей за карточным столом, я попытался увидеть изящное создание, эдакую грациозную и быструю шалунью. Подбородок стал квадратным, нос заострился, но в молодости эти черты наверняка были округлыми. Судя по всему, она была очаровательной особой. Кожа, кровь с молоком, пышные темно-каштановые волосы, уложенные в незатейливую прическу. Видимо, она носила тогда длинную юбку, тугой корсаж и широкополую шляпу. Или женщины в Малайи еще носили тропические шлемы, которые можно увидеть на снимках в старых иллюстрированных журналах. «Мы не виделись почти 20 лет», — продолжал Гейс. «Я знал, что она живет где-то в Малайи, но был изрядно удивлен, когда, получив эту работу, приехал сюда и столкнулся с ней в клубе, как когда-то, много лет назад, в Келантоне. Конечно, она постарела и изменилась до полной неузнаваемости. Я был, можно сказать, потрясен, увидев рядом с ней взрослую дочь. В такие минуты понимаешь, как летит время. Когда мы встречались в последний раз, я был молод. И вот, оказывается, через 2-3 года мне пора на пенсию. Есть от чего загрустить, да?» На некрасивом лице Гейза засветилась печальная улыбка, и он взглянул на меня с легким негодованием, будто я мог остановить бег лет, наступающих друг другу на пятки. «Я тоже не мальчик», — ответил я. «Вы не прожили всю жизнь на Востоке. Здесь человек старится раньше времени. 50 ты уже старик. 55 — твое место на свалке». Но я не хотел, чтобы он углубился в рассуждения о тяготах преклонного возраста. «И что же?» — спросил я. «Вы узнали миссис Картрайт при новой встрече?» «И да, и нет. С первого взгляда я понял, что мы знакомы, но не мог вспомнить, кто она такая. Подумал, может, мы встречались на борту судна, когда я ехал в отпуск, и видел ее просто мимоходом. Но едва она заговорила, я сразу все вспомнил. Вспомнил насмешливый огонек в глазах, легкую хрипотцу в голосе. Что-то в ее интонации, казалось, говорило: «Милый мой, хоть ты и дуралей, но парень неплохой, и, скажу честно, ты мне даже нравишься». Я улыбнулся. Как много может сказать интонация? Она подошла ко мне в клубе и поздоровалась. «Здравствуйте, майор Гейс. Узнаете меня?» Конечно. Много воды утекло со дня нашей последней встречи. Моложе мы не стали. А Тео видели? Я сразу не понял, о ком речь. Наверное, вид у меня был сильно озадаченный. И потому что она взглянула на меня с улыбкой, той самой, так хорошо мне знакомой, снисходительной улыбкой, и объяснила. Я ведь вышла замуж за Тео. А почему бы и нет? Я осталась одна, и он захотел на мне жениться. «Да, я об этом слышал», — подтвердил я. «Надеюсь, вы живете счастливо». «О да, очень. Тео такой лапочка. Он вот-вот появится. Он будет очень рад вас видеть». «Неужели?» — подумал я. «Уж кого-кого, а меня Тео захочет видеть в последнюю очередь. По моим понятиям, и она должна была быть так же настроена. Впрочем, женщины — существа странные». «Чем ее могла не устроить ваша с ним встреча?» — удивился я. «Об этом чуть позже», — сказал Гейс. «Тут же появился и Тео. Не знаю, почему я называю его Тео. Для меня он всегда был Картрайт. Никак иначе я его не воспринимал. Тео меня поразил. Вы его видели. Я помню его кудрявым здоровяком, эдаким свеженьким огурчиком. Всегда чистенький, аккуратный, подтянутый, хорошо сложенный и державший форму, как человек, который много занимается спортом. Вспоминаю, что и чисто внешне он был ничего. Не коренастый мужчина с крутыми плечами, но изящный и гибкий. И когда я увидел этого сутулого, лысого, старого хрыча в очках, с мертвенно-бледным цветом лица, я едва поверил своим глазам. Сам не узнал бы его ни за что на свете. Он и вправду был рад меня видеть, по крайней мере, проявил явный интерес. Нет, он не стал бурно выражать свои эмоции, но этого я и не ждал. Он всегда был человеком сдержанным. «Удивились, увидев нас здесь?» — спросил он. «Я понятия не имел, где вы находитесь». «А мы за вашими перемещениями более-менее следили, иногда наталкивались на ваше имя в газетах. Как-нибудь обязательно приезжайте к нам, мы здесь обосновались вот уже несколько лет. Видимо, здесь и останемся, пока не уедем из этих краев насовсем». «В Валор-Липис никогда не возвращались?» «Не довелось», — ответил я. «Хорошее было местечко. Слышал, оно разрослось. Я тоже там с тех пор не бывал». «Для нас с этим местечком связаны не самые приятные воспоминания», — заметила миссис Картрайт. «Я спросил, не хотят ли они выпить. Мы позвали слугу. Вы, наверное, заметили, что миссис Картрайт не против пропустить стаканчик-другой. Не хочу сказать, что она пьет как сапожник, но от мужчин особенно не отстает. Скажу честно, я смотрел на них не без любопытства. Внешне они были абсолютно счастливы. Видимо, дела у них шли неплохо, и позже я узнал, что так оно и было. Можно сказать, они даже процветали. У них была приличная машина, а когда приходило время ехать на отдых, они ни в чем себе не отказывали. Они прекрасно относились друг к другу. Сами знаете, как приятно видеть супругов, которые прожили вместе много лет, и невооруженным глазом видно, что общество друг друга устраивает их больше, чем общество других людей. Ясно, что их брак был чрезвычайно удачным. К тому же оба боготворили Олив и очень ею гордились, особенно Тео. Хотя она ему всего лишь падчерица, заметил я. Хотя ему она всего лишь падчерица, отозвался Гейс. Казалось бы, она должна была взять его фамилию, но нет. Конечно, она звала его папой, другого отца она не знала, но свои письма подписывала Олив Бронсон. Кстати, а что за человек был Бронсон? Бронсон? Добродушный, здоровый малый, зычный голос и раскатистый смех, мускулистый, отличный спортсмен. Звезд с неба не хватало, но человек был абсолютно свойский. Кирпичного цвета лицо, рыжие волосы. Между прочим, в жизни не встречал человека более потливого. Пот лил с него ручьями. И когда он играл в теннис, всегда брал на корт полотенце. Не очень привлекательная особенность. Нет, парень был видный, всегда в форме. За этим он следил. Набор тем для разговора у него был весьма ограничен. Каучук и спорт, теннис, гольф, охота. Я думаю, книгу он открывал не чаще раза в год. Типичный выпускник закрытой средней школы. Когда мы познакомились, ему было лет 35, но по зрелости он напоминал 18-летнего. Думаю, вам такое известно. Многие, перебравшись на восток, словно останавливаются в развитии. О да, такое мне было известно. Весьма неприятное ощущение. Дородные господа, постаревшие, облысевшие, говорят и ведут себя как школьники. Можно даже подумать, что после того, как они пересекли Суэцкий канал, их головы не посетила ни одна мысль. Они мужья и отцы, возможно, даже ведут крупное дело, но на жизнь продолжают смотреть глазами шестиклассника. «Я бы не назвал его дураком», – продолжал Гейс. «Дело он знал, как свои пять пальцев. Плантация, за которую он отвечал, была одна из лучших в стране. Он умело управлялся с работниками. Он был большой молодец, и даже если иногда действовал тебе на нервы, все равно тебе нравился. Он не был скрягой и всегда рад был оказать услугу ближнему. Благодаря этому на горизонте и возник Картрайт». «А Бронсоны жили хорошо?» «Думаю, что да. Наверняка. Он был доброго нрава, она весела и игрива, и за словом в карман не лезла. Она и сейчас, если захочет, может рассмешить до упаду, но теперь ее шутки стали колючими. А когда она была молодой и замужем за Бронсоном, она веселилась просто, веселья ради». Всегда пребывала в хорошем настроении и любила проводить время в свое удовольствие. Ее совершенно не заботило, какой эффект произведут ее реплики. Но как-то ей это все сходило с рук, понимаете? Она была такой непосредственной, открытой и беззаботной, что обижаться на нее было просто невозможно. Судя по всему, они были очень счастливы. Их плантация находилась в 5 милях от Алор-Липиса. У них была двуколка, и почти каждый вечер они приезжали в городок около 5. А община, понятно, была небольшая, в основном мужчины, женщин всего 6. Бронсоны были просто даром небес. Когда они приезжали, градус жизни сразу повышался. Бывало, в том маленьком клубе мы веселились от души. Я часто вспоминаю те времена. Пожалуй, именно тогда я был наиболее счастлив. Клуб в Алор-Липисе от 6 до 8:30 20 лет тому назад был веселым местом. Другой такой еще поискать от Адена и до Йокогамы. Thank you. Однажды миссис Бронсон сказала, что они ждут друга, и через несколько дней привезли с собой Картрайта. Оказалось, он товарищ Бронсона со школьных времен. Они вместе учились в Мальборо или где-то еще и впервые приехали на восток одним пароходом. Но каучук со многими сыграл злую шутку. Люди лишились работы, в их числе оказался и Картрайт. Он был вынужден бездельничать большую часть года, и ему совсем не на что было опереться. В те времена плантаторам платили еще меньше, чем сейчас, и что-то отложить на черный день можно было только, если улыбнется удача. Картрайт уехал в Сингапур. На волне экономического спада туда уезжают многие. Я сам это видел. Картина ужасная. Плантаторы спят на улице, потому что им нечем заплатить за ночлежку. Иногда доходит до того, что они останавливают приезжих из Европы и просят доллар, чтобы купить поесть. Думаю, Картрайту пришлось изрядно помыкаться. Наконец он написал Бронсону и спросил, не может ли тот как-то помочь. Бронсон пригласил его приехать и пожить у них, пока дела не пойдут на лад, по крайней мере, ему не придется платить за жилье и еду. Картрайт за эту возможность ухватился, и Бронсон даже послал ему деньги на проезд по железной дороге. Когда Картрайт приехал в Валор-Липис, в кармане у него не было и 10 центов. Сам Бронсон кое-что зарабатывал, 2-3 сотни в год, и хотя его жалование урезали, он все же не потерял работы и по сравнению с другими плантаторами находился в лучшем положении. Картрайт приехал, и миссис Бронсон предложила ему чувствовать себя как дома и жить у них сколько захочет. «Очень мило с их стороны», — заметил я. «Очень». Гейс закурил новую сигару, наполнил свой стакан. Было очень тихо, разве что изредка вскрикивала ящерица Чик-Чак, а так повисла напряженная тишина. Казалось, мы были в этой тропической ночи совершенно одни. Бог знает, как далеко от других человеческих душ. Гейс хранил молчание так долго, что я был вынужден что-то сказать. «А что за человек был Картрайт в то время?» — спросил я. «Понятно, что молодым и, как вы сказали, интересным внешне, а внутренне». «По правде говоря, я никогда к нему не присматривался. Приятный, неназойливый человек. Сейчас, как вы заметили, личность довольно тихая. Большой жизнерадостностью он не отличался и тогда, совершенно безобиден. Любил почитать, неплохо играл на рояле. Его общество не тяготило, он не мешал, ну и не вызывал особого интереса. Он хорошо танцевал, чем и нравился женщинам. Неплохо играл в бильярд и прилично в теннис. Короче, в наш маленький мирок он вписался довольно легко. О бешеной популярности тут речи нет, но нравился он всем. Конечно, мы ему сочувствовали, как сочувствуешь человеку, которому судьба оказалась неблагосклонная. Но помочь ему никак не могли, мы просто приняли его в свой круг и забыли, что он был среди нас не всегда». Каждый вечер он появлялся вместе с Бронсонами. Как все, платил за свои напитки. Видимо, Бронсон одолжил ему кое-что на текущие расходы. И всегда вел себя очень пристойно. Я описываю его как-то туманно, потому что он на меня не произвел ни особого впечатления. На Востоке встречаешь уйму людей, и он ничем не выделялся из общей массы. Он делал все необходимое, чтобы найти себе занятие, но ему не везло. Что поделать, работы не было. И порой он бывал сильно угнетен. прожил у Бронсона больше года. Помню, как-то он мне сказал: «Не могу же я жить у них вечно. Они ко мне очень добры, но всему есть предел». «По-моему, Бронсон и вам только рады», — возразил я. «Варить каучук не самое веселое занятие. А кормить и поить вас им несложно и не накладно». Гей снова умолк и посмотрел на меня с некоторым сомнением. «Что такое?» — спросил я. «Боюсь, я плохо выстраиваю рассказ», — сказал он. «Перескакиваю с одного на другое. Ну, черт возьми, я же не писатель, а полицейский, просто излагаю факты, как они мне тогда виделись. С моей точки зрения, важны все обстоятельства. Важны, чтобы понять, какие это были люди». «Конечно, рассказывайте». «Помню, как-то женщина, кажется, жена местного доктора, спросила миссис Бронсон, не утомляет ли ее постоянное присутствие в доме чужого человека. В местечках вроде Алор-Липиса поговорить ведь особенно не о чем. Если не обсуждать соседей, остается только молчать». «Что вы?» – ответила она. «Теос совсем не мешает». Она повернулась к мужу, который вытирал носовым платком вспотевшее лицо. «Мы даже рады, что он живет у нас, правда?» «Ничего не имею против», — сказал Бронсон. «А чем он занимается целый день?» «Не знаю», — ответила миссис Бронсон. «Иногда ходит по участку с Регги, иногда охотится, со мной разговаривает». «Он всегда рад помочь», — добавил Бронсон. «Как-то у меня был приступ лихорадки, он сделал за меня всю работу, а я целый день валялся в постели и плевал в потолок». «А детей у Бронсонов не было?» – спросил я. «Нет», – ответил Гейс. «Почему? Не знаю, ведь зарабатывали они достаточно». Гейс откинулся на спинку кресла, снял очки, протер стекла. Линзы были очень сильные и до жути искажали его глаза. Без очков он уже не выглядел таким домашним. Прилепившийся к потолку Чик-Чак издал вопль, так похожий на человеческий, словно крякнул недоразвитый ребенок. «Бронсона убили», — сказал Гейс внезапно. «Убили?» «Да, застрелили. Тот вечер я никогда не забуду. Мы играли в теннис, миссис Бронсон, жена доктора, Тео Картрайт и я. Потом бридж. На корте Картрайт был не в лучшей форме. И когда мы сели за бридж, миссис Бронсон сказала: «Тео, если будете играть бридж так же плохо, как в теннис, проиграем последнюю рубашку». Мы только что выпили, но она позвала слугу и велела принести еще. «Промочите глотку как следует», – распорядилась она, – «и повышайте ставки. Только если у вас на руках одни коронки, а в рукаве припрятан туз». Бронсона не было, он уехал на велосипеде в Кабулонг за деньгами. Расплатиться со своими рабочими. Договорились, что он приедет прямо в клуб. Бронсоны жили ближе к Алору-Липису, чем к Кабулонгу. Но Кабулонг в коммерческом смысле был городок поважнее, и счет в банке у Бронсона был там. «Когда Регги появится, дадим ему поиграть», — сказала миссис Бронсон. «Что-то он припозднился», — заметила жена доктора. «Еще как», — сказал, что опоздает на теннис, но к картам обязательно поспеет. Подозреваю, вместо того, чтобы ехать прямо домой, он заехал в клуб в Кабулонге и сейчас мирно там выпивает, негодник этакий». «Насчет этого у него большой запас прочности», — рассмеялся я. «Кстати, он прибавил в весе. Злоупотреблять спиртным ему не стоит». Мы сидели в комнате для игры в карты. Из бильярды доносились шумные разговоры и смех. Народ был настроен на веселье. Приближалось Рождество, все мы предвкушали его наступление. В канун Рождества намечались большие танцы. Позже я вспомнил, что когда мы сели за столик, жена доктора спросила миссис Бронсон, не устает ли она. «Абсолютно нет», — ответила она. «Чего мне уставать?» Почему-то она при этом покраснела. «Я решила, может, вас утомляет теннис?» — объяснила жена доктора. «Ни капли», — ответила миссис Бронсон, как мне показалось, чуть рисковато, словно не желая обсуждать эту тему. Я вообще не понял, о чем у них шла речь, но вспомнил об этом обмене репликами позже. Мы сыграли 3 или 4 робера, а Бронсона все не было. «Куда он подевался?» – встревожилась его жена. «Не представляю, что могло его так задержать?» Картрайт говоруном никогда не был, но в тот вечер он вообще как в рот воды набрал. Видимо, устал, решил я, и спросил, чем он сегодня занимался. «Так, ерундой», — ответил он. — После лэнча вышел пострелять голубей. — Удачно? — поинтересовался я. — С полдюжины настрелял, сидели не шелохнувшись. Вдруг он добавил. — Если Регги вернулся поздно, скорее всего, он решил, что ехать сюда не стоит. Возможно, принял ванну. Мы вернемся и застанем его в спящем кресле. — Из Кабулонга путь не ближний, — вставила жена доктора. «Вообще-то он ездит не по дороге», — объяснила миссис Бронсон. «Он срезает угол через джунгли». «Прямо на велосипеде?» — удивился я. «Да, там хорошая тропа. Удается сэкономить 2 мили». Мы начали новую партию, но тут подошел слуга из бара и сообщил, что приехал полицейский и хочет со мной поговорить. «А что ему нужно?» — спросил я. Слуга ответил, что не знает, но с полицейским 2 местных работников. «Ну, черт его подери!» — выругался я. «Если он решил тревожить меня по пустякам, я ему не завидую». Я сказал, что сейчас выйду, только сделаю ход. Потом поднялся. «Всего на минутку», — сказал я. «Сыграйте за меня, ладно?» — вопросил я Картрайта. Я вышел из клуба. На ступенях меня ждал полицейский сержант и 2 малайца. Я спросил, какой черт их принесло. Можете представить себе мое оцепенение, когда он сказал, малайцы пришли в полицейский участок и сказали, что на тропе, ведущей через джунгли в Кабулонг, лежит убитый белый. Я сразу подумал о Бронсоне. «Убиты?» — воскликнул я. «Да, застрелен выстрелом в голову. Белый, с рыжими волосами». «Значит, Регги Бронсон». Тут же один из малайцев добавил, что узнал Бронсона. Он на него работал. «Представляете себе мое состояние? За картами сидит миссис Бронсон и нетерпеливо ждет, когда я приду, подниму свои карты и начну торговлю. На миг я совершенно растерялся, словно почва ушла из-под ног. Я должен нанести тяжкий и неожиданный удар, безо всякой подготовки. Но как, каким образом смягчить эту ужасную весть?» Я велел сержанту и малайцам подождать, а сам вернулся в клуб, пытаясь собраться с мыслями. Завидев меня, миссис Бронсон спросила с легкой досадой: «Что же вы так долго?» Тут она увидела мое лицо. «Что-то случилось?» Я заметил, как сжались ее кулаки, побелели костяшки пальцев. Она словно догадалась. «Случилось ужасное», — сказал я, едва справляясь с голосом. Он звучал глухо и пугающе. «Произошел несчастный случай. Ваш муж ранен». Она протяжно ахнула. Это был даже не вскрик. В моем воображении возник кусок шелка, раздираемый надвое. «Ранен?» Она вскочила на ноги, глаза ее словно два луча впились в Картрайта. На него вообще было страшно смотреть. Он откинулся в кресле и побелел, как полотно. «Боюсь, что очень тяжело, добавил я. Я знал, что должен сказать ей правду, сказать сразу, но ничего не мог с собой поделать. «Он...» Губы ее дрожали, она едва могла говорить. «Он в сознании?» Я смотрел на нее и медлил с ответом. Кажется, отдал бы 1000 фунтов, лишь бы не отвечать. «Боюсь, что нет». Миссис Бронсон смотрела на меня так, словно хотела добраться до самого моего мозга. «Он умер?» Я решил, будь что будет, надо сказать правду и покончить с этим. «Да, его нашли мертвым». Миссис Бронсон рухнула в кресло и разрыдалась. «Господи!» — бормотала она. «О, Господи!» Жена доктора подошла к ней, обняла за плечи Миссис Бронсон, закрыв лицо, покачивалась взад-вперед и истерично рыдала. Картрайт по-прежнему бледный сидел, совершенно не шевелясь, и смотрел на нее с открытым ртом. Казалось, он превратился в камень. «Дорогая моя, дорогая!» — причитала жена доктора. «Постарайтесь взять себя в руки». Она повернулась ко мне. «Принесите ей стакан воды и приведите Гарри». Ее муж Гарри играл в бильярд в соседней комнате. Я вошел туда и сообщил ему, что произошло. «Какой прок от стакана воды?» — возразил он. «Ей нужна хорошая порция бренди». Мы налили ей бренди и заставили выпить, и полыхнувший костер постепенно угас. Через несколько минут жена доктора сводила миссис Бронсон в дамскую комнату умыться и привести себя в порядок. А я попытался сосредоточиться на том, что следует предпринять. Было ясно, что от Картрайта пользы никакой. Он был совершенно подавлен. Конечно, для него это страшный удар. В конце концов, Бронсон был его лучшим другом. Столько для него сделал. «Похоже, старина, вам и самому глоток бренди не помешает», — сказал я ему. Он сделал над собой усилие. «Меня словно поленом огрели», — пробормотал он. «Я не...» Он умолк, словно подыскивая подходящие слова. Лицо оставалось пугающе бледным. Он вытащил из кармана пачку сигарет и зажег спичку. Но это удалось ему с большим трудом. Так дрожали руки. «Да, я выпью бренди». Я кликнул слугу из бара, потом обратился к Картрайту. «Вы в состоянии отвезти миссис Бронсон домой?» «Да, конечно». «Хорошо, мы с доктором Малайцами и полицией отправимся туда, где нашли тело». «Вы привезете его домой?» — спросил Картрайт. «Пожалуй, лучше сразу в покойницкую», — вмешался доктор, не дав мне ответить. «Надо провести вскрытие». Вскоре вернулась миссис Бронсон, до того спокойная, что я даже поразился. Я сказал ей, каков мой план. Жена доктора, добрая душа, вызвалась проводить ее и провести у них ночь, но миссис Бронсон наотрез отказалась. Сказала, что полностью пришла в себя, а когда жена доктора хотела настоять, знаете, как мы иногда любим навязывать свою доброту тем, кто попал в беду, едва не вспылила. «Нет, я должна побыть одна», — заявила она. — «Да, должна. К тому же в доме будет Тео». Они сели в свою двуколку. Тео дернул поводья, и экипаж тронулся. Мы тоже отправились в путь, доктор, я, а следом за нами сержант и два малайца. Я послал моего Саиса в участок с приказанием прислать к месту убийства еще двоих полицейских. Вскоре мы догнали миссис Бронсон и Картрайта. «Все нормально?» — спросил я. «Да», — ответил он. Какое-то время мы с доктором ехали в полном молчании. Оба были глубоко потрясены. Меня к тому же одолевали тревожные мысли. «Мне ведь предстояло найти убийц, а это, — предчувствовал я, — будет не так просто. «Думаете, его ограбила какая-то шайка?» — спросил, наконец, доктор, словно читая мои мысли. «По-моему, тут нет никаких сомнений», — ответил я. «Они знали, что он поехал в Кабулонг за деньгами и на обратном пути устроили ему засаду. Конечно, нечего ему было ехать через джунгли, ведь все знали, что он везет деньги». «Он много лет возил их этой дорогой», — возразил доктор. И не он один. Знаю, вопрос в том, как поймать грабителей. А двое местных, что его нашли, они к этому не могут иметь отношения? Нет, на такую большую наглость они не пошли бы. Может, на такой номер смогли бы отважиться китайцы, но малайцы едва ли. Они бы просто испугались. Конечно, мы будем держать их в поле зрения. Если у них заведутся лишние деньги, мы это увидим. «А миссис Бронсон в каком ужасном положении?» – продолжал доктор. «Это в любом случае трагедия, но она ждет ребенка». «Я этого не знал», – перебил я его. «И не могли знать. По каким-то своим причинам она просила держать это в тайне. Лично мне это показалось странным». Тут я вспомнил маленький диалог между миссис Бронсон и женой доктора. Стало ясно, почему эта добрая женщина тревожилась о здоровье миссис Бронсон, опасалась, как бы то ни переутомилась. Странно, что они решили завести ребенка после стольких лет супружества. Такое бывает, но ребенок и для нее самой оказался сюрпризом. Когда она обратилась ко мне, я сказал, в чем дело, она едва не упала в обморок, а потом начала плакать. Я-то думал, она запрыгает от счастья. Она сказала, что Бронсон, мол, любит детей, и к такой перспективе отнесется отрицательно, и взяла с меня слово молчать. Ей нужно время, чтобы самой его постепенно подготовить. Я задумался над услышанным. Это был весельчак, человек с добрым сердцем. Обычно для таких детей манна небесная. Не всегда. Многие просто большие эгоисты. Зачем им лишние хлопоты? И как он к этому отнесся, когда узнал? Встал на дыбы? Не знаю, может, она ему так и не сказала, хотя тянуть было некуда. Если не ошибаюсь, примерно через 5 месяцев... она должна была разрешиться. «Бедняга!» – вздохнул я. «Мне кажется, он был бы счастлив узнать об этом». Дальше мы ехали молча и вскоре добрались до места, где от дороги ответвлялась тропа на Кабулонг. Мы остановились, и через пару минут нас догнала моя двуколка с сержантом полиции и 2 малайцами. Мы сняли с двуколки фонари, чтобы освещать себе путь. Саису доктора я велел присматривать за лошадками и сказал, как приедут полицейские, пусть идут по этой тропе, пока не найдут нас. 2 малайца с фонарями пошли вперед, мы с доктором за ними. Тропа была довольно широкая, по ней вполне могла проехать небольшая повозка. Именно эта тропа связывала Кабулонг с Алор-Липисом, пока не построили большую дорогу. Почва под ногами была плотная, шагалась удобно. Кое-где поверхность была песчаной, и местами явственно виднелись следы велосипедных колес. Это Бронсон ехал в Кабулонг. Мы шли друг за другом минут, наверное, 20. Внезапно малайцы, испустив крик, застыли, как копанные. Ужасная картина открылась перед ними так неожиданно, что, будучи внутренне готовыми, они все равно испугались. Посреди тропы, тускло освещенной их фонарями, лежал Бронсон. Он упал с велосипеда и раскинулся в неловкой позе. От увиденного у меня перехватило дыхание. Кажется, у доктора тоже. Мы словно онемели, но тишину подавляли оглушительные звуки джунглей. Эти чертовы цикады и лягушки-быки могли разбудить и мертвого. Даже при обычных обстоятельствах гомон ночных джунглей нагонит страху на кого угодно. В такой час человек настроен на полную тишину, и этот бесконечный невидимый рокот действует на него, нервы заставляет ежиться от испуга. Он окружает, поглощает. Но тогда в этом рокоте было нечто ужасающее. Перед нами лежал убитый, обеспокоенная жизнь джунглей, ко всему безразличная и яростная, шла своим чередом. Он лежал лицом вниз. Сержанты и малайцы посмотрели на меня, ожидая распоряжений. Я был молод, и, боюсь, меня охватил легкий страх. Я не видел лица, и хотя ни секунды не сомневался, что это Бронсон, считал своей обязанностью перевернуть тело и удостовериться. Думаю, все мы так или иначе подвержены брезгливости. Меня, например, всегда охватывает отвращение, когда нужно дотронуться до мертвого тела. В моей профессии это приходится делать часто, но тошнотворное ощущение осталось по сей день. «Да, это Бронсон», — подтвердил я. Доктор, слава богу, что он оказался рядом, наклонился и повернул голову убитого. Сержант направил фонарь на лицо. «Господи, ему отстрелили полголовы!» — воскликнул я. «Да». Доктор поднялся и вытер руки о листья, росшего рядом с тропой дерева. «Он мертв, сомнений нет?» — спросил я. «Ни малейших. Видимо, смерть наступила мгновенно. Стреляли почти в упор. Давно это случилось?» «Не знаю. Несколько часов назад». «Он должен был ехать здесь часов в 5, если в 6 собирался играть с нами в карты». «Признаков борьбы не видно», — заметил доктор. Откуда им взяться? Его застрелили, когда он ехал на велосипеде. Я еще минуту смотрел на тело. Надо же, совсем недавно Бронсон, шумный и громогласный, был полон жизни. «Вы не забыли, что он вез деньги?» — напомнил доктор. «Нет, надо его обыскать. Перевернем?» «Погодите, сначала осмотрим землю». Я взял фонарь и со всей возможной осторожностью оглядел все вокруг. В месте падения на песчаной тропе была вмятина. Песок чуть разметало. Были отпечатки ног наши и малайцев, которые нашли тело. Отойдя на несколько шагов, я увидел отчетливый след колес его велосипеда. Он ехал ровно и по прямой. Я прошел вдоль этого следа до места падения и, немного не дойдя, обнаружил четкие следы его тяжелых ботинок с каждой стороны колес. Видимо, он остановился, поставил ноги на землю, потом поехал дальше. Тут руль сильно вильнул, и он рухнул на землю. «Что ж, давайте его обыщем», — распорядился я. Доктор и сержант перевернули тело. Один из малайцев оттащил велосипед в сторону. Бронсона положили на спину. Я полагал, что часть денег у него должна быть купюрами, часть серебром. Серебро должно было быть в сумке, закрепленной на велосипеде. Я сразу понял, что денег там нет. Купюры, довольно толстую пачку, он положил бы в бумажник. Я обшарил тело, но ничего не нашел. Вывернул карманы, пустые, если не считать мелочи в правом кармане брюк. «А часы он носил?» — спросил доктор. «Конечно, всегда». Я вспомнил, что он носил цепочку, продетую сквозь петлицу на пиджаке. Часы, пару брелоков и еще кое-что в кармане для носового платка. Часов и цепочки не было. «Кажется, все ясно, да?» — сказал я. Сомнений не было. На него напали грабители, знавшие, что он везет деньги. Они его убили, а потом забрали все ценное. Я вдруг вспомнил о следах, которые давали понять, что на минуту он остановился. Видимо, все произошло так. Один из них остановил его под каким-то предлогом, а когда он снова поехал, другой, выскочив из джунглей у него за спиной, выстрелил из двустволки ему в голову. «Что ж», — сказал я доктору, — «мое дело их поймать. Буду счастлив увидеть их на виселице, поверьте». Конечно, было расследование. Миссис Бронсон дала показания, но ничего нового не сказала. Бронсон уехал из дома около 11, собирался перекусить в Кабулонге и вернуться между 5 и 6. Просил его не ждать, сказал, что положит деньги в сейф и сразу приедет в клуб. Картрайт это подтвердил. Сам он пообедал в компании миссис Бронсон, выкурил сигарету и пошел охотиться. Вернулся около 5, чуть раньше. Принял душ, переоделся для тенниса. Охотился он недалеко от места, где нашли Бронсона, но никаких выстрелов не слышал. Конечно, это ничего не значило. В джунглях кричат цикады, лягушки. Стоит такой гомон, что он мог ничего не услышать, даже если находился поблизости. Но, скорее всего, Картрайт вернулся домой до того, как Бронсона застрелили. Мы выяснили, что в тот день делал Бронсон в Кабулонге. Он пообедал в клубе. Перед закрытием банка взял там деньги. Вернулся в клуб и пропустил еще стаканчик. Потом сел на велосипед и уехал. Через реку переправился на пароме. Паромщик отчетливо его помнил. и был твердо уверен, что другого человека с велосипедом не было. Выходило, что убийцы не преследовали его, а затаились в засаде. Пару миль он проехал по главной дороге, потом свернул на тропу, которая через джунгли вела прямо к его дому. Судя по всему, убийцы знали его привычки, и подозрение, вполне понятно, пало на тех, кто работал у него на плантации. Мы проверили и допросили всех самым тщательным образом, но не нашли никаких улик, хоть как-то указывающих на их причастность к преступлению. Собственно говоря, почти все они смогли внятно отчитаться за свои действия, а те, кто не смог, я по той или другой причине исключил из моего списка. В Алор-Леписи жили несколько китайцев с сомнительной репутацией. Я проверил и их, но почему-то мне казалось, что китайцы тут ни при чем. Китайцы не любят ружья, они предпочитают револьверы. Короче, поиски в этом направлении тоже ничего не дали. Тогда мы объявили награду в $1000 тому, кто поможет найти убийц. Я думал, наберется немало лиц, которые с удовольствием окажут услугу властям и при этом неплохо заработают. Понятно, осведомитель рисковать не будет, если ему есть что сказать. Он придет ко мне не раньше, чем удостоверится. Ему ничто не угрожает. И я решил запастись терпением. Награда вызвала интерес и у моих полицейских. Я знал, они сделают все возможное, чтобы поймать преступников. В таком деле у них больше шансов найти убийц, чем у меня. Как ни странно, результата не последовало. Награда никого не соблазнила. Я раскинул сети пошире. Вдоль дороги располагались 2-3 поселка, вдруг убийца оттуда. Я встретился с местными старейшинами, но никакой помощи от них не получил. Не то чтобы они от меня что-то скрывали, им явно нечего было сказать». Я поговорил и с местными отщепенцами, но обвинять их в убийстве не было никаких оснований. Никаких улик. И точка. «Что ж, друзья-грабители», — сказал я себе, возвращаясь в Алор-Лепис. «Торопиться нам некуда. Веревка, которая по вам плачет, может и полежать». Негодяи забрали большую сумму денег, но деньги хороши, когда их можно тратить. Я считал, что местные нравы знаю неплохо, и не сомневался, иметь столько денег – это огромный соблазн. Малайцы народ достаточно сумасбродные, к тому же любят азартные игры, что верно и в отношении китайцев. Рано или поздно кто-то начнет швыряться деньгами. Тут-то я и спрошу, откуда. Несколько нацеленных вопросов, и душа кутила уйдет от страха в пятки, а дальше, если ничего не напорчу, легко выбью у него полное признание. Оставалось сидеть и ждать, когда уляжется шумиха, и убийцы решат, что история забыта. Желание истратить неправедные доллары будет все расти. Они будут сжечь карманы, и в конце концов плотину прорвет. Я буду заниматься своими делами, но ни на секунду не утрачу бдительности, и рано или поздно мой час наступит. Картрайт перевез миссис Бронсон в Сингапур. Компания, на которую работал Бронсон, предложила ему заменить Бронсона, но он, по вполне понятным причинам, отказался. Поэтому из Сингапура прислали другого, а Картрайту предложили должность, которую освободил приехавший. Речь шла о плантации, где Картрайт живет и по сей день. Он согласился, не колеблясь. 4 месяца спустя в Сингапуре родилась Олив, а еще через несколько месяцев, когда со дня смерти Бронсона прошел год, Картрайт и миссис Бронсон поженились. Я было удивился, но по зрелом размышлении признал, что это вполне естественно. После того, как случилась беда, миссис Бронсон пришлось во многом полагаться на Картрайта. И он делал для нее все необходимое. Видимо, ей было и одиноко, и неуютно. Наверное, она была благодарна Картрайту за доброту, а он вел себя безукоризненно. Что до него, наверное, ему было ее жалко. Она оказалась в незавидном положении, деваться некуда, и все, что с ними случилось, как-то их объединило. Вот они и решили пожениться. Скорее всего, для обоих это был лучший выход из положения. Казалось, поймать убийц Бронсона уже не удастся. Мой план не сработал. Никто в округе не стал швыряться деньгами, и если пачка украденных купюр все-таки лежала у кого-то под половицей, этот кто-то выказал поистине нечеловеческое самообладание. Прошел год, и с практической точки зрения дело об убийстве Бронсона было забыто. За целый год не дать деньгам просочиться хотя бы маленькой струйкой, такое благоразумие не укладывалось ни в какие рамки. Я начал думать, что Бронсона убили двое заезжих китайцев, которые тут же и скрылись, возможно, в Сингапур, а там их поймать гораздо сложнее. Короче, я сдался. На самом деле именно такие грабежи раскрыть труднее всего. Преступника трудно вычислить, если он попадается, то только из-за собственной неосторожности. Другое дело преступление на почве страсти или месть. Тут, по крайней мере, легко найти мотив, выяснить, кому мешала жертва. Но заниматься самобичеванием – дело неблагодарное. И я, собрав весь свой здравый смысл, заставил себя выбросить эту историю из головы. Проигрывать не любит никто, но я проиграл. И надо было хранить хорошую мину при плохой игре. И тут поймали китайца, который хотел заложить часы Бронсона. Я уже говорил, что у Бронсона пропали часы и цепочка. И, разумеется, миссис Бронсон нам их подробно описала. Это были карманные часы Бенсон с отверстием в крышке на золотой цепочке, с несколькими брелоками и кошелечком для золотой монетки. Ростовщик был парень толковый, и когда китаец принес ему часы, он тотчас их опознал. Под каким-то предлогом попросил китайца подождать и вызвал полицию. Китайца арестовали и тут же привезли ко мне. Я встретил его как долгожданного блудного брата. Кажется, никому в жизни я не был так рад, как ему. У меня к преступникам нет особой ненависти. Скорее, мне их жалко. Они играют в игру, в которой у их противников на руках одни тузы и короли. Но когда удается кого-то из них поймать, я испытываю щекочущее удовлетворение. Такое ощущение бывает, когда изящно подрежешь карту противника в бридже. Кажется, дымовой завесе тайны суждено было развеяться. Ведь если китаец сам и не убивал, он обязательно должен был вывести нас на убийц. Я встретил его лучезарной улыбкой. Попросил объяснить, откуда часы. Он ответил, купил на улице. Это было даже забавно. Я вкратце изложил ему суть дела и добавил, что ему грозит обвинение в убийстве. Хотел его напугать, и мне это удалось. Тогда китаец сказал, что часы он нашел. «Нашел?» – удивился я. «Как интересно! И где же?» Его ответ меня ошеломил. Оказывается, он нашел их в джунглях. Я рассмеялся. «Это видано?» – спросил я его, – «чтобы часы валялись в джунглях?» И он ответил, что шел по тропе, который ведет из Кабулонга в Алор-Липис. Углубился в джунгли и увидел в траве что-то блестящее. Это и оказались часы. Весьма любопытно. Почему он сказал, что нашел часы именно там? Либо это была чистая правда, либо сверхъестественная хитрость. Я спросил про цепочку и брелоки, и он тут же достал их. Он был заметно напуган, побледнел и весь трясся. Это был низенький косолапый человек, и не требовалось особой проницательности, чтобы понять, он не убийца. И все же ему было что-то известно. Уж очень сильно он перепугался. Я спросил, когда он нашел часы. «Вчера», — последовал ответ. Тогда я задал вопрос, как он оказался на тропе между Кабулонгом и Алор-Липисом. Сначала он работал в Сингапуре, потом перебрался в Кабулонг, потому что заболел отец, а еще позже устроился на работу в Алор-Липисе. С работой помог приятель отца плотник. Он назвал человека, у которого работал в Сингапуре, назвал и того, кто подрядил его в Алор-Липисе. Все это было вполне похоже на правду и легко проверялось, так что он вряд ли обманывал. Естественно, мне сразу пришло в голову, что если он нашел часы именно там, где сказал, это означало, что они пролежали в джунглях больше года. И раз так, едва ли они в хорошем состоянии. Я попытался их открыть и не смог. Тем временем в участок пришел ростовщик и ждал в соседней комнате. К счастью, он оказался еще и часовщиком. Я попросил его взглянуть на часы. Открыв их, он присвистнул. Механизм был покрыт густым слоем ржавчины. «Часы пропал», — сказал он, покачав головой. «Никуда не пойдут». Я спросил, как вышло, что они в таком состоянии. Не дожидаясь моей подсказки, он сказал, они долго пролежали в сырости. В назидательных целях я посадил своего пленника в камеру и послал за его работодателем. Потом отправил телеграмму в Кабулонг и еще одну в Сингапур. В ожидании ответа я занялся решением головоломки. Я был склонен верить китайцу. В конце концов, он вполне мог считать себя виноватым уже в том, что пытался продать находку. Отсюда и испуг. Ведь и ни в чем не повинные люди, оказавшись в полиции, начинают нервничать. Не знаю, чем это объяснить, но в компании полицейского мало кто чувствует себя уютно. Что же получается, если китаец нашел часы в джунглях? Значит, кто-то их там бросил. Это было и вовсе странно. Даже если убийцы решили, что держать у себя часы опасно, Они вполне могли бы переплавить золотой корпус. Это задача по плечу любому местному. Ну а цепочка была совершенно обычной. Они наверняка решили бы, что по ней их не найдут. Такие цепочки продаются в любой ювелирной лавке по всей стране. Конечно, не исключалось, что они кинулись в джунгли, в спешке уронили часы, а вернуться за ними побоялись. Но в этом верилось мало. Малайцы обычно засовывают вещи в свои саронги, а у китайцев в куртках есть карманы. К тому же, укрывшись в джунглях, они знали, торопиться некуда. Скорее всего, они преспокойно разделили награбленное прямо на месте. Через несколько минут человек, за которым я послал, явился в участок и подтвердил все, что сказал арестованный. А еще через час пришел ответ из Кабулонга. Тамошние полицейские встретились с его отцом, и он сказал, что его сын отправился в Алор-Лепис работать подмастерьем у плотника. Пока все подтверждалось. Я снова вызвал китайца и сказал, что сейчас мы поедем туда, где он нашел часы, и он точно покажет место находки. Я приковал его наручниками к полицейскому, хотя это едва ли требовалось. Бедняга трясся от страха, к тому же с нами были еще двое. Мы доехали до развилки, дальше пошли по тропе пешком. В пяти шагах от места, где убили Бронсона, китаец остановился. «Здесь», — показал он в джунгли. «Мы пошли за ним». Еще десяток шагов, и он подошел к расщелине между двумя валунами. Здесь он и нашел часы. Он мог их заметить только по чистой случайности. И если не врал, выходило, что кто-то их туда спрятал. Гейс сделал паузу и задумчиво взглянул на меня. «Что бы вы подумали на моем месте?» — спросил он. «Не знаю», — признался я. «А я подумал вот что. Раз там часы, то могут быть и деньги. И имело смысл как следует пошарить. Конечно, искать что-то в джунглях по сравнению с этим поиски иголки в суге сена — просто детская забава. Ну что оставалось делать? Я освободил китайца от наручников, чтобы и он не бездельничал, и мы принялись за работу. Он, трое моих людей и я сам. Впятером мы растянулись в цепочку и начали искать прямо от дороги, на 50 шагов в обе стороны, от места, где убили Бронсона, и на 100 метров вглубь мы обшарили все подряд». Искали под прелыми листьями, приподнимали валуны, заглядывали под кусты и в дупла деревьев. Я знал, что это глупо, у нас в лучшем случае один шанс из тысячи. И все же человек только что совершил убийство. Он взвинчен, торопится. И если решил что-то спрятать, сделает это быстро и без особых хитростей. Воспользуется первым подходящим тайником – который попадется на глаза. Именно так было с часами. Прочесывать такую зону мы стали по простой причине. Раз часы нашли близко от дороги, значит, тот, кто решил избавиться от украденного, был вынужден действовать очень быстро. Мы продолжали искать. Я уже изрядно устал и обозлился, пот лил с нас градом. Страшно хотелось пить, а с собой не было ни капли. Я было принял решение, затея безнадежное, и, по крайней мере, на сегодня хватит, как вдруг китаец, молодой малый, зрение как у птицы, издал гортанный крик. Наклонился и из-под искривленного корневища дерева извлек нечто грязное, истлевшее и вонючее. Это оказался бумажник, пролежавший под дождями целый год изъеденный муравьями и жуками, и еще бог знает чем, сырой и заплесневелый. Но это был он, бумажник Бронсона, а внутри оказалась липкая и зловонная каша, остатки сингапурских купюр, которые он получил в банке Кабулонга. Оставалось еще серебро, которое наверняка было спрятано где-то поблизости. Но я решил, не стоит. Я уже сделал чрезвычайно важное открытие. Бронсона убили не из-за денег. Помните, я говорил, что заметил следы ботинок Бронсона по обе стороны широкой линии, которую оставили колеса велосипеда, когда он остановился и, видимо, с кем-то разговаривал. Весу в нем было изрядно, и следы вышли четкие. Он не просто ступил на мягкий песок и тут же поехал дальше. Нет, он стоял минуту или две. В свое время я решил, он остановился поболтать с малайцем или китайцем. Но чем больше я об этом думал, тем меньше мне это нравилось. Зачем ему было с ними болтать? Бронсон торопился домой. Конечно, он был человек общительный, но не до такой степени, чтобы понебратствовать с местными. Он хозяин, а не слуги, этим все сказано. Эти следы всегда оставались для меня загадкой. И вдруг мне открылась истина. Бронсона убили не ради денег, а поговорить он остановился с человеком, которого хорошо знал. Я наконец понял, кто его убил. Гейс замолк. Я всегда считал, что детективная история – самый занимательный и оригинальный вид художественной литературы. И не раз жалел, что не владею необходимыми навыками, чтобы ее написать. Зато я очень много их читал и могу похвастать. Почти всегда мне удавалось разрешить тайну, прежде чем ее раскрывал писатель. Я уже какое-то время догадывался о том, что сейчас скажет Гейс. Но когда он и вправду это сказал, признаюсь честно, его слова произвели на меня сильнейшее впечатление, словно взорвалась бомба. Человеком, которого он встретил, был Картрайт. Картрайт вышел пострелять птиц. Бронсон остановился и спросил, удачная ли была охота. А когда поехал дальше, Картрайт поднял ружье и разрядил оба ствола ему в затылок. Потом забрал деньги и часы, чтобы имитировать ограбление, быстро спрятал это неподалеку, Дальше прямо сквозь джунгли выбрался на дорогу, вернулся домой, переоделся для тенниса и поехал с миссис Бронсон в клуб. Я помню, каким вялым он был в тот день на корте, как едва не лишился чувств, когда, чтобы как-то подготовить миссис Бронсон, я сказал, что Бронсон не убит, а ранен. Будь он ранен, он мог бы все рассказать. Да, это была тяжелая минута. Ведь отцом ребенка был Картрайт. Взгляните на Олив. Да вы сами уловили сходство. А что сказал доктор? Миссис Бронсон огорчилась, узнав, что у нее будет ребенок, и взяла с него слово не говорить Бронсону. Зачем? Да затем, что Бронсон знал. Отцом ребенка он быть не может. «Думаете, Картрайт совершил убийство с ведома миссис Бронсон?» — спросил я. «Даже не сомневаюсь. Стоит только вспомнить, как она в тот вечер вела себя в клубе. Она была огорчена, но не потому, что Бронсон убит, а потому, что он ранен». И когда я сказал, что его нашли мертвым, она расплакалась. Это были слезы облегчения. Эту женщину я знаю хорошо. Взгляните на ее квадратный подбородок. Она же сущий дьявол. И у нее железная воля. Картрайт действовал по ее указке. Это она все просчитала и продумала каждый шаг. Он был полностью под ее влиянием. Был и остался. «Вы хотите сказать, что ни вы, ни кто другой не подозревали об их отношениях?» «Нет, никогда». «Но если они были влюблены друг в друга и знали, что появится ребенок, сбежали бы, и дело с концом». «Как? Ведь все деньги были у Бронсона. У него за душой ни гроша, у Картрайта тоже. Он сидел без работы, а выкинь он такой номер, ему работу вовек не найти. Бронсон его приютил, когда тот голодал, а он украл у него жену. Бегство им ничего не давало. Они не могли позволить, чтобы всплыла правда об их отношениях. У них оставался только один выход – убрать Бронсона с дороги, что они и сделали. Могли бы прийти к нему и покаяться? Могли, но, наверное, постыдились. Он был к ним так добр, вообще порядочный малый. У них не хватило духу выложить ему горькую правду. Они решили, что лучше его убить». В комнате повисла тишина. Я переваривал сказанное Гейзом. «И чем дело кончилось?» — спросил я. «Ничем. А что было делать? И какие у нас были улики? Часы и слевшие банкноты. Но их мог спрятать и кто-то другой, а потом побоялся за ними прийти. Вполне возможно, что убийца удовлетворился серебром. Следы ног. Бронсон мог остановиться, чтобы выкурить сигарету. А может, поперек тропы лежал ствол дерева, и он ждал, пока случайно оказавшиеся там местные уберут его с дороги. Кто докажет, что ребенок, которого через 4 месяца после смерти мужа родила вполне благопристойная женщина, вовсе не ребенок Бронсона? Никакие присяжные не вынесли бы Картрайту обвинительный приговор. Я не стал поднимать шум, и дело вскоре было забыто». «Едва ли о нем забыл Картрайт», — заметил я. «Как сказать, человеческая память на диво коротка. Если вас интересует мое профессиональное мнение, могу сказать, Я не верю, что человек вечно кается в совершенном преступлении, если точно знает, что никто и никогда не раскроет истину. Я еще раз подумал о паре, встреченной мною в тот вечер. Худощавый, пожилой и облысевший мужчина в очках в золотой оправе и седовласая неопрятная женщина, острая на язык, с доброй и чуть ироничной улыбкой. Было почти невозможно вообразить, что когда-то в далеком прошлом их заглохнула волна бурной страсти. Как иначе можно было объяснить их действия, столь бурные, что в конце концов они решили: единственный выход из положения – жестокое и хладнокровное убийство. «Вас после всего этого не смущает их общество?» — спросил я Гейза. «Не хочу выглядеть моралистом, но мне кажется, назвать их симпатичными людьми весьма сложно». «Тут вы ошибаетесь. Они очень симпатичные люди. Пожалуй, самые приятные из всех, кто живет в наших местах. Миссис Картрайт очень компанейская. Вообще с ней весело. Да, моя работа – предотвратить преступление и поймать преступника, если оно совершилось. Но на своем веку я повидал много преступников, и не считаю, что в принципе они хуже других людей. Обстоятельства могут заставить пойти на преступление вполне приличного человека. И если его поймают, он будет наказан. Но при этом он может остаться все таким же приличным человеком. Конечно, если он нарушает закон, общество его наказывает. Тут все верно. Но действия преступника не всегда раскрывают его сущность. Про работу вы в полиции с моё, вы бы знали. Важно не то, что люди делают, а каковы они на самом деле? К счастью, полицейскому не дано читать их мысли. Он видит только их действия. Если бы он читал их мысли, все было бы иначе. Все было бы гораздо сложнее. Гейс стряхнул пепел с сигары. На лице его появилась свойственная ему чуть насмешливая, но добродушная улыбка. «Знаете, на чьем месте я бы ни за что не хотел оказаться?» «На чьем?» «На месте Господа Бога в день страшного суда», — сказал Гейс. «Ни за что на свете».